называют маковым молоком. Ее употребляют внутрь в больших дозах, по полстакана 3-4 раза в день при геморрое и тяжело протекающем воспалении легких. Маковые семена входят также в состав глистогонных средств. Но наибольшее внимание уделяется цветкам, которые для лечебных целей лучше собирать с дикого мака и с мака самосейки. Сушить лепестки цветков надо в тени, раскладывая их тонким слоем, чтобы они не почернели. Сухие лепестки маковых цветков, растертые в порошок, употребляют при болезнях желудка, особенно при катарах его, в виде простого отвара. А лепестки, растертые в порошок и отваренные на молоке или на меду, либо в виде настойки на водке, от бессонницы при умственном переутомлении. Отвар маковых цветков на меду полезно употреблять при усиленной общей потливости. Способы применения. Отвары цветков. Первый. На воде или на молоке. 10,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. А при бессоннице за полчаса перед сном. Второй. На меду. Разводит 1-2 чайные ложки меда в стакане воды. В этом растворе кипятят в течение 5-10 минут 2 чайные ложки порошка из лепестков маковых цветков. И потом употребляют по 1 чайной ложке 3 раза в день. Настойка на водке 10,0 по 15 капель 3 раза в день при бессоннице за полчаса до сна. Порошок по 1 щепотке, то есть около 3,0 порошка 3 раза в день перед едой. Номер 108. Малина. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют ее ягоды, цветки и листья. Для лекарственного применения в научной медицине используют только плоды, а в народной медицине также цветки и листья дикорастущей малины. Стебли и у дикорастущей, и у культурной малины – покрыты шипами или щетинками, которые у дикой малины беловатые, а у культурной красноватые. А листья сверху темно-зеленые, снизу мелкие, собраны в слегка поникающие соцветия, сидящие на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Плоды – мелкие костянки, сросшиеся в общий, похожий на ежевику, сложный плод, почти овальной формы. Дикая малина отличается от культурной плодами. Ее костянки срастаются не так плотно, как у культурной, легко отделяются от канонического цветоложа и при созревании и сборе легко рассыпаются, отчего дикая малина и носит в народе название «сыпучки». У дикорастущей малины ягоды более ароматные, чем у культурной. Плоды малины оказывают подогонное действие, поэтому их применяют в научной медицине, вводя также в состав подогонных чаев номер 1 и номер 2. В народной медицине используют культивируемую малину. Плоды ее, как подогонное средство, употребляют при гриппе, простуде, хроническом ревматизме и кори. В последнем случае – употребляют отвар из ягод малины с медом. Наружно отвар применяют для полоскания при болезнях горла. Отвар цветков употребляют внутрь при лихорадке. Из сухих листьев малины готовят отвар для примочек, а из свежих истолченных листьев делают мазь, которую применяют